«Да, я очень, очень этого хочу!» — вскричал Пагулу. «Вам известно, кем я была и кем осталась?» «Да, я все знаю. Значит, я не обманываю вас?» «Нет. И вы не будете жалеть, что женились на мне?» «Нет, никогда. В таком случае по рукам. Все это очень странно, и я не ожидала, что буду вашей женой. Но ничего не поделаешь». Скотсоне взяла перо и, как подобает покорной супруге, подписалась под именем своего мужа. «Благодарю тебя, Катерина, дорогая!» — воскликнул Пагуло. «Вот увидишь, каким хорошим мужем я буду!» «А если он забудет о своем обещании, — добавил Бенвенуто, — напиши мне, Скотсоне, и где бы я ни находился, я приеду, чтобы освежить его память». С этими словами Бенвенуто, глядя в упор на подмастерье, спрятал кинжал, взял со стола подписанный обоими супругами контракт, аккуратно сложил его вчетверо и сунул в карман. Затем, обращаясь к Пагуло, проговорил со свойственной ему беспощадной иронией: «Теперь, дружище Пагуло, вы с Катериной муж и жена, но только перед людьми, а не перед Богом, потому что церковь еще не осветило вашего союза, поэтому твое присутствие здесь противно всем законам, и божеским, и человеческим. Прощай, Пагуло». Пагуло побледнел, как смерть, но Челлини повелительно указал ему на дверь, и юноша, пятясь, вышел. «Только вам, Бенвенуто, и могла прийти такая мысль», — хохоча как безумная, сказала Катерина, и пока еще Пагуло не успел закрыть за собой дверь, крикнула: «Я отпускаю вас, Пагуло, потому что так принято, но будьте покойны, клянусь Пресвятой Девы, что как только вы станете моим мужем, все другие мужчины, в том числе и Бенвенуто, найдут во мне лишь верную вам супругу». И когда дверь захлопнулась, она весело воскликнула: «О, Челлини, ты дал мне мужа, но зато освободил меня от него на сегодня. Что ж, спасибо и на этом. В конце концов, ты должен был меня чем-нибудь вознаградить». Глава 21. Война продолжается. Через 3 дня после описанной выше сцены в Лувре разыгралась сцена другого рода. Наступил понедельник, то есть день, назначенный для подписания брачного контракта. Было 11:00 утра, когда Бенвенуто, выйдя из Нельского замка, направился к Лувру и, несмотря на волнение, твердым решительным шагом поднялся по парадной лестнице. В приемной, куда его пригласили, он увидел Прево и графа Дорбека, которые беседовали в углу с нотариусом. В противоположном конце зала сидела Коломба, недвижимая, бледная, ничего не замечая вокруг себя. Мужчины, видимо, отошли от нее подальше, чтобы она не слышала их разговора. Несчастная девушка сидела одна, опустив голову и потупив безжизненный взор. Челлини прошел мимо нее, обронив на ходу: «Мужайтесь, я здесь». Услыхав этот голос, Коломба радостно вскрикнула и подняла голову. Но прежде чем она успела произнести хоть слово, ваятель вышел в соседний зал. Служитель раздвинул штофный занавес и пропустил Бенвенуто в покое короля. Слова Челлини сразу вернули Коломбе утраченную бодрость. Бедняжка уже считала себя всеми покинутой и погибшей. Мессер де Стурвиль привез сюда дочь, полумертвую от горя, несмотря на всю ее веру в Бога и в Бенвенуто. Она впала в такое отчаяние, что перед тем, как сесть в карету, отбросила всякую гордость и принялась умолять госпожу де Тамп отпустить ее в монастырь, обещая навсегда отказаться от Асканио, лишь бы избежать брака с графом Дорбеком. Но герцогиня хотела целиком насладиться победой. Ей надо было, чтобы Асканио поверил в измену любимой. И Анна д'Эйли безжалостно отвергла мольбу несчастной Коломбы. Лишь воспоминание о том, что Бенвенуто велел ей оставаться спокойной и мужественной, даже у подножия алтаря, спасло девушку от полного отчаяния и придало сил ехать в Лувр, где король должен был подписать в полдень ее брачный контракт. Но там силы вновь покинули Коломбу.